Первым делом, к которому нас по приезде приспособили, была заготовка силоса. Комбайны косили и сваливали в грузовики недозревшую кукурузу, стебли и листья. Груз доставлялся затем к месту на окраине Поповки, называвшемуся силосной ямой. На самом деле это была не яма, а куча, которая постепенно росла. На кучу въезжала очередная машина, и два студента, работая вилами, ее разгружали. Затем на кучу взбирался гусеничный трактор и, двигаясь вперед-назад, ее утрамбовывал. После чего разгружалась следующая машина. Разгружать силос оказалось куда тяжелее, чем это можно было представить. Кукурузные стебли, изорванные и измочаленные комбайном, перепутавшись, цеплялись между собой так крепко, что выдирать их приходилось клочьями с большим усилием. Работая на силосе, я подружился с шофером-чеченцем Тушей и вскоре стал охотно его заменять. Он лежал на полевом стане в тени вагончика бытовки, а я ездил к комбайну, затем к силосной куче и вместе с напарником мучился, ковыряя вилами силос. Но не зря говорят, лень — мать изобретательства. Как-то разгружая машину, я обратил внимание на валявшийся в кузове буксировочный трос. Я подумал, что если кукурузные стебли так сильно переплетены между собой, то стоит эту массу потянуть снизу, она вся сползет. В очередной раз, прежде чем подъехать к комбайну, я расстелил трос широкой петлей на дне кузова, а концы вывел за борт, загрузился, поехал к силосной куче, поднялся на нее, подозвал тракториста, тот зацепил концы троса, дернул и стянул сразу весь груз. Кончилось мучительное ковыряние вилами. Теперь мое дело было носиться к комбайну и обратно, а разгрузка занимала секунды. Производительность труда резко увеличилась. Студенты отдыхали, Туша тоже. Пока он лежал, количество оплачиваемых ему ходок быстро росло. И комбайны теперь не простаивали. Так мы работали день-другой, вдруг откуда ни возьмись высокое начальство. Секретарь райкома со свитой, председатель Жилин, парторг Пятница, бригадир Желтоножка. Все в соломенных шляпах и наша черная пропаганда в шляпе черного цвета. Приехали посмотреть, как трудятся студенты. Увидев, как разгружается очередная машина, секретарь спросил с любопытством, а шо це таке? Председатель сказал, вот студент придумал. И показал с гордостью на меня. Я тоже несколько возгордился и приосанился, ожидая, что мне скажут что-то приятное. Произнес, обдумывая увиденное, секретарь, и снова обратился к председателю. И шо ж вы, значит, усе принимаете, шо вам тут студенты придумают? Председатель не оробел и стал защищать новый метод, объясняя его очевидной экономической выгодой. «Так яка там выгода?» — замахал руками секретарь. «Не якой там выгода немая. Ты подавись. Шо робится? Трактор, ото ж усю кучу разом стягуя, и рессоры разъянаются резко. Ты знаешь, что такое остаточная деформация? Это когда шо-нибудь разъянается, а потом перестает разъянаться. А шо до рессор?» То они вовсе сломаются. Так что это все, что студент придумал, отставить. Так было погублено мое изобретение, и мы вернулись к мучительному ковырянию силоса вилами. Забота о морали. Советская власть отличалась большой заботой о морали. Как угодно мог толковать кто угодно и портить жизнь всем имевшим о предмете иные представления. Согласно советской морали, нельзя было носить джинсы, пить кока-колу, любить джаз, танцевать твист или брейк. Власть высшая и на местах вводила ограничения на длину волос и ширину брюк. Длинноволосых, бывало, приводили в милицию и насильно стригли. Узкие брюки распарывали прямо на улице. Во флоте, наоборот, распарывали широкие брюки. Известного детского писателя Геннадия Снегирева тащили в кутузку, потому что в своей красной рубахе он казался милиционером, одетым вызывающе. Местные моралисты вводили дополнительные нормы и карательные меры. На юге летом женщинам запрещали ходить в сарафанах, мужчинам в шортах. В 60-каком-то году я видел на Керченском пляже объявление: «Находиться на пляже в плавках строго запрещено». Имелось в виду, что в плавках купаться можно, но загорать разрешается только в длинных семейных трусах. Еще по дороге на Целину, на Свердловском вокзале Иру и Нину, местные дружинники схватили за то, что они были, по мнению дружинников, неприлично одеты, в лыжных костюмах, но без юбок поверх шаровар. В милиции их стыдили, угрожали разными наказаниями, составили протокол. Пока девушки сидели в КПЗ, эшелон ушел. Потом наш медленный поезд они догоняли на скором. Но еще скорее догнала его телега, требовавшая осудить девушек за аморальное поведение. И их осудили. На очередной остановке уже известной читателю «Черная пропаганда» вывела весь вагон наружу и объявила нарушительницам морали выговор с предупреждением, что если они не исправятся, то будут лишены комсомольских путевок и отправлены до срока в Москву. Они бы с удовольствием и вернулись. Но быть лишенными путевок и возвращенными значило к тому же быть неизбежно исключенными из института. В Поповке, селе, где мы бились за казахстанский миллиард, у меня в самом начале случилось большое столкновение с маленьким самодуром. Дождливым днем, когда о работе не могло быть и речи, мы играли в подкидного дурака, как вдруг вошел завклубом Бородавка. Увидел карты, пришел в ужас. Какой разврат! Не сомневаясь в своем праве применять к студентам воспитательные меры, по своему усмотрению схватил карты и пошел к выходу. Я его догнал и потребовал вернуть чужое, он отказался. Я содрал с него кепку и сказал, что не отдам ее, пока он не вернет карты. Поднялся скандал. Дело было изображено так, что завклубом предотвратил развратные действия студентов, а я совершил хулиганский поступок. Пришла тихая, неуверенная в себе наша преподавательница Анна Федоровна, просила отдать кепку. Я сказал, что отдам только в обмен на карты. Она пыталась оправдать Бородавку, говоря, что азартные игры в СССР запрещены. Я спросил, относится ли подкидной к азартным играм. Она ответила, что подкидной не относится, но в карты можно играть и на деньги. Я сказал, что на деньги можно играть даже в крестики-нолики. Преподавательница была со мной согласна, но советовала быть благоразумным. Благоразумным я тогда не оказался. И позже был не всегда. И дело дошло до командовавшей нами из райцентра Атбасара черной пропаганды, имя которой студенты сократили до аббревиатуры ЧП. ЧП распорядилась, чтобы я явился к ней, имея при себе комсомольскую путевку. Опять ЧП. На попутной машине я добрался до Атбасара и пришел к ЧП в дом колхозника. Поднялся на второй этаж, постучался в номер. Она приоткрыла дверь полуодетая. Хотя она и пыталась прикрыть щель с собою, на столе посреди комнаты я заметил следы ночной попойки. Это меня обрадовало. Об атбасарских похождениях ЧП я кое-что слышал и раньше, а теперь понял, что на ее обвинения надо отвечать, как позднее сформулировал известный политический деятель, асимметрично. «Подождите меня в коридоре, я сейчас выйду», — сказала ЧП. Я отошел в конец коридора и сел за столик дежурной, которой на месте не было. Через несколько минут вышла в коридор и ЧП в обычном своем черном одеянии, но с белой шелковой косынкой, повязанной вокруг шеи. Я уступил ей место за столиком. Она начала резко. «Дайте-ка мне вашу путевку». «Я дал». «Я ее изымаю». «А вас отстраняют работы. Отправляйтесь в Москву». «На чем?» — спросил я. «На чем хотите?» «Но у меня нет ни билета, ни денег. А меня это не интересует». «Как не интересует?» «Как я доеду до Москвы?» «А мне все равно. Идите пешком». «Но чем я провинился?» «А вы не знаете?» «Не знаю». «Тем, что ведете себя безобразно, безнравственно, аморально». Она собиралась продолжить свою тираду, но я ее перебил. «Вы платочек на шее поправьте, а то засос слишком виден. — Что? — оторопела она. — Засос, — повторил я. — Синяк от поцелуя, лилового цвета. И перегаром от вас несет, как из бочки. Надо мускатный орех жевать. Помогает. Она растерялась и не знала, как на мои слова реагировать. Стала бормотать что-то вроде: «Какой орех? Что вы говорите?» «Говорю, что вам насчет морали надо помалкивать», — сказал я и повысил голос. «Сама тут переспала со всем райкомом и райисполкомом. Орги устраивает. Какой-то человек в шляпе, выйдя из своего номера, приближался к нам». «Тише», — прошептала она, не то приказным, не то умоляющим тоном. «А что тише? Мне скрывать нечего?» Человек покосился на нас обоих и стал спускаться по лестнице. ЧП, не глядя на меня, бормотало что-то невнятное, а я, продолжая наступление, пообещал ей то, чем угрожал когда-то кадровичке на стройке, что приеду в Москву, напишу заявление ректору. И вправду напишу фельетон. «Вы же знаете, — сказал я, — что я вправде печатаюсь». Последние слова были, конечно, блефом. Но при слове «правда» она полностью капитулировала и заулыбалась фальшиво. «Ну что вы? Ну при чем тут правда? Ну ладно, ну, недоразумение, но мы можем сами, между собой. Вот, возьмите». Она протянула путевку. «И давайте не будем ссориться». Я согласился не ссориться, при условии, что бородавка отдаст карты и не будет по ночам проверять, не залез ли кто-нибудь к кому-нибудь под одеяло.